Я человек, воспитанный в семье военного. Мой отец служил в той же самой 56-й ДШП, в которой сейчас служу и я. Развал ВДВ наблюдаю всю свою жизнь. Мой отец принимал участие в составе ООН от РФ, миротворцем в Югославии, в первой и второй чеченской кампании. Все свое здоровье и жизнь он положил, будучи патриотом РФ. Он искренне верил в благие намерения. Вторую чеченскую кампанию он прошел с одной почкой. Ему было стыдно отказаться. Обе чеченские кампании он прошел. В 2017-м он умер от рака. Последний мой разговор с ним был о том, не жалеет ли он об этом. Я вез его из онкологической больницы Волгограда домой в Камышин. Ему было тогда 52 года. Расстояние от Волгограда до Камышина 200 километров. Это было начало августа. Месяц назад ему удалили мочевой пузырь, и, как я говорил выше, он уже с 1999-го был с одной почкой и продолжал служить в ВДВ, принимать участие в боевых действиях и при всем том подтягивался 30 раз. Рак у него диагностировали 2 месяца назад. Стало резко плохо, срочно нужно было делать операцию. Но допроситься помощи от армии в Бурденко, например, не вышло, и операцию сделали в Нижнем Новгороде платно. Помню, весь день прошел в очередях, в духоте, от которой даже у меня здорового голова начала кружиться, и в итоге какая-то комиссия, где якобы решали, класть его на эту процедуру или нет. Помню отца. За несколько месяцев до этого он был крепким и спортивным мужчиной. Он сидит осунувшийся, худой, без почки и мочевого пузыря перед врачебной комиссией из примерно 7 человек. Во главе этой комиссии женщина около 35 лет, которая грубо и раздраженно задает какие-то вопросы. Смотрю на отца и понимаю, что ему уже совсем плохо, он не понимает, что она спрашивает. А женщина-доктор продолжает задавать вопросы, все сильнее повышая на него голос. Меня просто разорвало, наорал на них всех. Я не понимаю, как можно так общаться с больными людьми. Не понимаю, почему так несправедлива наша страна, в которой люди отдают здоровье и жизни ради нее, а уважение к ним сводится лишь к пропагандистской болтологии на федеральных каналах. Не понимаю, как прогнило наше общество, раз врачи позволяют себе так вести себя с пациентами. Наорав на них, я вышел и пошел к главврачу. Помню, залетел к ней в кабинет и рассказал о том, что он военный пенсионер и ветеран, и что если они сейчас не сделают ему ту операцию, которая нужна, то брошу его здесь помирать и поеду за журналистами, ФСБ, прокуратурой, полицией, кем угодно, но он останется здесь. Как ни странно, врач распорядилась, чтобы все сделали, причем бесплатно. То ли и вправду стало нас жалко, то ли испугалась, то ли остались еще люди с душой в этой системе. Так вот, везя отца после нескольких дней в той больнице обратно, я разговаривал с ним 200 километров дороги. В моей душе царили мысли из песни «Голубых беретов» «Расскажи, отец, расскажи». Прежде чем читать дальше, послушайте ее. Мне было очень обидно за него, за безразличное отношение к боевому военному пенсионеру со стороны нашей сгнившей системы. Военную пенсию, конечно, ему платили, но она была маленькая, около 15 тысяч рублей. Инвалидность при этом так и не оформили, ведь там несколько кругов ада придется пройти при жизни, доказывая, что ты инвалид. Этот человек был настоящим патриотом, десантник той старой советской гвардии, которой, к сожалению, уже нет. Он до конца, даже будучи в том положении, которое я описал выше, верил в благие намерения правительства для страны и то, что они смогут сделать нашу страну и ее армию лучше. Он отказался когда-то эмигрировать в Германию. Моя прабабушка была немкой и тоже была сослана в Сибирь, веря в Россию и ее правительство и считая себя только русским. Даже несмотря на то, что, хотя он был 52-летним военным пенсионером, ему отказали в помощи военной медицины, и лечиться приходилось платно в гражданских больницах, а он буквально теперь был инвалидом и никому, кроме его семьи и нескольких старых друзей, не был нужен. Мне было обидно за него, за то, что, получив все эти заболевания во время службы в войнах России, он не имел ничего, кроме жалкой пенсии. А когда ему понадобилось лечение, государство, выходит, его просто забыло, как и многих других, оставивших здоровье и жизни не ради яхт, дворцов и роскоши, а ради счастливого будущего великой страны и ее многострадального народа, которому предки, победившие фашизм, завещали, лишь бы не было войны. Тогда я чувствовал и понимал, что жить ему осталось совсем немного, но из-за обиды за него, за то, что он оставляет семью так рано, всего в 52 года, я разговаривал с ним о политике, о чеченских кампаниях, коррупции, развале армии, спрашивал, не жалеет ли он, что отдал армии здоровье, а та в ответ даже не занимается его лечением. При том, что изо всех щелей орут о ее подъеме и непобедимости российского оружия. Уже тогда я не верил в это, видя кухню изнутри. Он же в ответ возражал, что все не так плохо, что вокруг все налаживается и будет становиться только лучше. Наша армия идет в верном направлении, президент делает все правильно. Из-за этого мы поссорились и последние полчаса пути молчали. Заведя его домой и оставив его сестрой и матерью, я сел в машину и уехал. В то время работал в Волгограде. А через 3 недели вернулся хоронить его. Государство предоставило ему бесплатное надгробие, место на кладбище и салют похоронной команды. Очень жалею, что завел тогда тот последний разговор. Но это сидит внутри меня до сих пор. То, что ничего не меняется в армии в лучшую сторону. Почему эти проблемы не решаются?